Глава 22. Селим так люто оскалился, что мой желудок сделал сальто. Сейчас 100% полетит кулак. «Добрый день, господа! У вас что-то случилось?» Слава богу, диалог был прерван подошедшим мужчиной в солидном пальто, который немного сгладил градус накала. Он представился главным администратором горнолыжного курорта. «Да, к вам будет особая просьба. Выдайте нам лыжный инвентарь и организуйте небольшое мероприятие». «Селим Османович и Тимур Владимирович, какая честь! Для столь важных гостей все, что угодно!» С широченной улыбкой и блестящими глазами торжественно выдал он. «Как знаменитостей встречают. Даже здесь узнает серьезные лица, называя с особой почестью по отчеству. Пойдемте за мной». Походкой горделивых оленей мужчины двинулись за администратором. Я тоже. В голове промелькнула мысль, уж лучше бы остаток выходных я провела в отеле. Опять вляпалась в приключение. Но почему мне так не везет? Как я поняла, мне от них нигде не скрыться. Ходят за мной по пятам, как маньяки. Но главный вопрос — почему именно я? Не даю им покоя. Я не ожидала, что у спуска соберется целая толпа людей. Новость о мини-соревновании раструбили по громкоговорителям. Люди между собой делали ставки, а я топталась на месте в сторонке, испытывая колоссальнейшее волнение. Нет, ну нет, они серьезно? Я думала, что будет как обычно, повыделались между собой, характерами померились, да разошлись. Селим и Тимур появились на горизонте, с гордым видом подъехав к линии старта. Один в белом, другой в черном. И оба уверенно стоят на лыжах. Зрелище впечатляющее. Отметила это не только я, но и толпа, появившихся из ниоткуда смазливых фанаток. Симпатичные девчонки уже выкрикивали лозунги в поддержку своего кумира. Делали селфи и открыто строили этим двум чемпионам, недоделанным, чтобы их глазки. Глядя на творящийся здесь цирк, я перестала улыбаться. Меня вдруг накрыло осознанием, что я стала трофеем, игрушкой между двумя надменными, богатыми мужчинами, которые они все никак не могли поделить между собой. Мне захотелось бросить все, немедленно развернуться и уйти. Тимур обернулся, посмотрев на меня властно и с полной уверенностью в своих словах о том, что победу одержит он. Селим тоже обернулся и подмигнул мне. Девушки в ярких комбинезонах из фан-клуба недовольно на меня покосились, сморщив свои кукольные мордашки. Раздался звук свистка. Мужчины сорвались вниз по небольшому склону под громкие крики болельщиков. Меня захлестнуло в таком дичайшем адреналине, так что я насквозь пропотела от понимания, что они, такие сильные и эффектные, сражаются за меня. Селим и Тимур должны были пройти маршрут в течение 10-12 минут. А кто придет к финишу первым – большой вопрос, потому что они одинаково крепко сложены, уверены в себе, натренированы. Двигаются на одном уровне, не отставая, маневрируя между препятствиями в виде деревьев. Все же Селим прорывается вперед. Спустя полминуты после старта они скрываются из виду. Теперь остается только ждать. Да, интересно, чем в итоге закончится столь горячая битва? А что мне делать в случае, если победит Титов? Сказать Царбаеву «до свидания»? Или он сам просто развернется и уйдет? Ведь перед стартом мужчины пожали друг другу руки, попросив меня их разбить. Я сделала это в шутку. А оказалось, все слишком серьезно. В кармане куртки зазвонил телефон. Увидев номер няни, я встревожилась. «Надежда Сергеевна?» Голос Вики был очень взволнованным. «У Егора температура высокая, мы вызвали врача. Резко поднялась и не падает». «Какая?» 38,8. Я дала жаропонижающее, противовирусное, она упала всего на градус. Он капризничает, ничего не ест, вас все время зовет». «Егорка!» «Я поняла. Выезжаю немедленно». Больше ни о чем другом не могла думать. Развернулась и побежала обратно на парковку, так как вспомнила, что там видела машины такси. Я незамедлительно приняла решение. Я возвращаюсь домой. Теперь уже стало все равно на мужчин, когда я узнала, что моему сыночку плохо. Соревнования для меня на этом закончились. «Котики мои, как вы?» Даже пальто не снимаю, не разуваюсь, моментально бросаюсь к сыновьям, чтобы обнять. Правда, встречать меня вышел только Артем. «Я хорошо, а братик спит. Он весь горит». Погладила сына по голове, поцеловала. «Нет ничего хуже, когда твои дети болеют. В такие периоды я ничего не могу делать. Нахожусь в бесконечном напряжении и переживаниях, не сплю по ночам». «А ты?» «Я вроде здоров», — пожимает плечами. «Папа с тобой?» И заглядывает за плечо с надеждой в больших лазурно-синих глазах. Я только вздыхаю. «Артем, позже, ладно? Пока не до этого». Быстро начинаю раздеваться, чтобы скорее увидеть Егора. «Добрались?» В коридоре появилась няня. Судя по измученному лицу, встревоженная и уставшая. «Да, старалась так быстро приехать, как могла. До сих пор не могу отдышаться. Я бежала. Как он?» «Спит. Температура упала». «Ну, слава богу». «Приходил врач, выписал лекарство, сказал, что, возможно, ОРВИ, посоветовал соблюдать постельный режим, обильное питье, регулярный прием препаратов. Если температура не будет падать, вызывайте скорую». «Спасибо, Вика. Ты можешь идти. Возьми выходной на несколько дней, я дальше сама». «Хорошо, но если что, звоните. Мальчиков я изолировала. Егор спит в вашей комнате». «Это правильное решение». Подошла к двери, осторожно приоткрыла, заглянув. «Зайчик мой». Егор спал в моей кровати, свернувшись клубочком в обнимку с пончиком. «Правильно. Поня, лечи его. Лечи нашего мальчика». Дети очень любят кота, а кот их. Несмотря на то, что они заигрываются, могут за хвост дернуть, раздраконить. Но кот у нас добряк, все понимает. Это же дети. Лекарства куплены. Тетя Алла за детьми присмотрела, пока я бегал в аптеку. Я протягиваю Вике несколько купюр. За хлопоты, но больше за ответственность. «Ой, что вы, Надежда Сергеевна, это много!» протестует она. «Бери, бери, это премия». «Спасибо». Смущается, но деньги все же берет. «А как ваша презентация?» «Все замечательно, так что бери». Вика одевается, мы прощаемся, и она уходит. Укладываю Артема спать, а сама на цыпочках крадусь к Егору. Ночевать буду с ним. Обнимаю сына, притягивая к себе, одновременно трогаю лобик. Температура есть, но не очень высокая. Около 37, думаю. «Ух, как же ты меня напугал!» «Мама!» — сонно шепчет он. «Да, я здесь. Я приехала. Ты спи, мой хороший, спи». Целую, нежно поглаживая шелковистые волосы сыночка. Егор затихает, обратно погружаясь в сон. Телефон стоит на беззвучном режиме. Пока я ехала, мне 20 раз позвонили. Звонки были от разных абонентов. От Тимура и Ирины в первую очередь. Ни с кем не хотелось сейчас разговаривать из-за разгорающейся тревоги. Только Ирине позвонила, объяснив ситуацию. Она дала мне отгул на неделю с условием того, что я продолжу дорабатывать книгу, работая на дому. Уже даже было все равно, кто там победил. Для меня самое главное — благополучие моей семьи. Вскоре я тоже засыпаю. В душевном плане немного становится легче, потому что я дома, рядом со своими детьми. Проходит несколько дней. Егору становится лучше, но он еще покашливает. Временами у него повышается температура, но не критично. Я четко следую наставлениям врача, регулярно отпаиваю его лекарствами и чаем с медом. Переживаю, что Артемка может тоже заразиться, но я ему для профилактики давала противовирусные и пока не разрешала играть с братом. Тем временем атаки на мой телефон продолжались. Меня терроризировал Титов, только он. А вот Селим, он будто бы слился. Тогда я и начала догадываться, что победу в лыжной гонке одержал Титов. Это могло означать одно. Он сейчас возомнит себя еще большим царем, еще выше задерет свой царский нос. Неужели ему Ирина не сказала, что я и где? Мне сейчас, правда, ни с кем не хотелось разговаривать. но на телефон поступил звонок от неизвестного номера, пришлось ответить. Вдруг кто-то из редакторов книги. «Надя, ты почему не отвечаешь?» Мне наорали на ухо, а я чуть не оглохла. Голос Титова, переполненный яростью, едва не сделал меня немой. «Извините, я занята, не могу говорить», — сбрасываю вызов. «Возмутительно. Он опять общается со мной, как властный говнюк, как будто я всегда ему что-то должна. Пусть тон сбавит, тогда и отвечу. А пока игнор». Оставляю телефон на тумбочке, сама возвращаюсь на кухню, чтобы вынуть из духовки пирог. Дети довольны, что я уже несколько дней нахожусь исключительно дома и провожу с ними время. За эти дни мы успели пересмотреть любимые мультики, навели порядки, украсили комнаты к новогодним праздникам, самое главное, нарядили елку. «Мамочка, зайди в нашу комнату. Мы приготовили сюрприз. Только глаза закрой», — окликает меня тонкий голосок Артема. «Сюрприз? Как интересно». Оставляю все дела и следую за любимыми демонятами. Сыновья ловят меня за руки, ведут вперед, а я зажмуриваюсь. Жду сигнала, вся в предвкушении. Но очень интересно, что пакостники затеяли. «Можно? Открывай!» Открываю глаза и восторгаюсь. Как красиво! Детская украшена яркими гирляндами, шарами, снежинками, и все это они сделали своими руками из подручных материалов. На столе стоит елочка, тоже самодельная, основа из картонного конуса, а веточки из мишуры. «Неужели вы все это сами смастерили?» «Да», — важно заявляют мальчики, уперев руки в бока. «Нравится?» «Очень. Вы у меня такие молодцы, приятно удивили». «Так вот, почему они меня сегодня целый день в комнату не пускали. Кудесничали здесь, значит». «Мы старались. Это мы для папы готовили», — неожиданно выдает Егор. «Он к нам придет? Ты же обещала». «Как грустно. Похоже, мне и правда придется искать им папу в одежде Деда Мороза. Мои сорванцы упорно настаивают на своем, а я не могу их пресечь. Но кто меня тогда за язык тянул? А сказать правду больно». «Понимаете?» — присаживаюсь на край кровати. «Я...» Внезапно раздается звонок в дверь. Внутри все закипает. Первая мысль — это Титов.